Они дадут отравленные ножи? Я сама буду чистить и точить ножи. Я все умею. Они пришлют отравленную посуду. Ты будешь печь мясо на огне без посуды. Они смогут отравить и огонь. Можно отравить дрова и уголь. Все на свете можно отравить, Ваше Величество. Маленькая эфиопка горько заплакала от бессилия и горя. Не плачь, утешила ее Роксолана. Меня никто не отравит. Мое тело оттолкнет яд. Разве ты не видишь, оно натянуто, как струна, отбросит любую угрозу. А если не тело, то дух мой отринет все. Пусть все знают об этом. Мой дух, мой непреклонный, мой бессмертный дух. Но тело ее оставалось больным. Какой-то недуг точил и точил его. Оно желтело, теряло силу, воздух в покое становился все тяжелее и тяжелее, не помогали ни бальзамы, ни мускусы, ни курильницы с ароматическими дымами. Султан велел быстро соорудить в апельсиновой роще большой голубой кьёшк для султанши, но она, узнав об этом от Нур, кричала, что никуда не пойдет из этого покоя, где пережила наибольшее вознесение в своей жизни и наибольшее унижение и горе. Тем временем к Сулейману прорвалась его сестра Хатиджа и подняла крик, зачем он оставил ее мужа с войском, бросил его одного на растерзание коварным янычарам, а сам бежал в Стамбул. «Они сожрут Ибрагима», — рыдала Хатиджа. «Эти ненасытные ваши янычары проглотят все на свете, и моего мужа, моего мужа!» Сулейман хотел все перевести в шутку. «Если и проглотят, то твой грек сумеет изловчиться и выскользнет через другое отверстие». «Я знала, знала», — кричала Хатиджа, — «вы давно хотите его смерти, вы и ваша хурем, я все знаю». Он прогнал сестру, но вынужден был выслушать Валиде. Та была спокойна, как всегда, хотя спокойствие давалось ей нелегко. Сулейман видел это по ее более бледному, чем обычно, лицу и потемневшим, даже страшно было смотреть, красиво очерченным губам. Она пришла жаловаться. Не на кого-то, на него самого, ее сына, за то, что не подпускал ее к себе со времени янычарского бунта. Не советовался, не сообщал о своих намерениях, даже о великой победе под Мохачем не написал своей матери. Теперь он терпит такое глумление от Хасеки. Позор для дома османов. Султан должен быть повелителем гарема. Не он падает к ногам женщины. Женщины ползают у его священных стоп. Она нездорова, напомнил Сулейман. Нездоровую заменят здоровые. Вы должны позаботиться о себе, сын мой, после такого тяжелого похода, после того, как смерть летала над вашей царственной головой. Придите к юным красавицам, посмотрите на их танцы, послушайте их песни. Не следует так пренебрегать собой и всем вокруг. Она шипела и шипела, как старая змея. Он отмахивался от ее шипения, а сам наливался раздражением против Роксоланы. Всему есть предел. Ей тяжело, она больна, у нее умер сын. Но ведь то и его сын. И ему тоже было тяжело, да и сейчас не легче. Был на краю гибели. Трясина могла засосать его так же, как короля венгров. Разве не имеет он теперь права наслаждаться жизнью? «Я подумаю», — пообещал он Валиде. Послал узнать о здоровье и настроении Роксоланы, спросить, не хочет ли она его видеть. Она передала: «Не хочет, ничего не хочет, ничего и никого». Замкнулась в своей ненависти. «Пусть, он отплатит тем же». Пошел вечером в гаремный зал приема. Сидел на белом троне, по бокам Валиде и сестры, Хатиджа и Хафиза. смотрел на танцы, слушал песни. Потом бродил меж одолисок, вдыхал запах молодых здоровых тел.